от большевиков до дипломатов германского кайзера?» — спросил Чичилин. «Да, пожалуй, дипломатов кайзера», — заметил Воровский и взглянул на Чичилина, который, не торопясь, скрестил два конца галстука. «Там будет Бухман?» «Нет, советник Ритцлер». Галстук в руке Чичилина оставался незавязанным. «Необходимо уточнить», — произнес Воровский после некоторой паузы, «готовы ли немцы перенести переговоры в Стокгольм?» Он оглядел собеседников. «Мне кажется, Георгий Васильевич, вас немец знает меньше и будет с вами откровенен. Вам и карты в руки». Чичерин медленно повязал галстук, стянул. «Петра Дорофеевича он знает еще меньше. Быть может, беседу с Ритцлером начать ему?» Воровский бросил на Белозеда быстрый взгляд. Он точно соизмерил все, что знал о Белозеде, с тем дерзким, неизведанным и сложным, что предстояло сделать сегодня. Для Ритцлера Белозед — человек из народа, неискушенный в премудростях дипломатии, пояснил Чичерин. «Однако откуда немец узнает все это?» — спросил Воровский. «А это уж наша с вами забота, Вацлав Вацлавович», — отозвался Чичерин. В этом дружеском поединке он не хотел оставаться в долгу. «Разумеется, ответы нашего друга должны быть лаконичными. Отнюдь не по форме, а по сути своей. Вы можете говорить сколько хотите», — обратился он к Петру. «Однако если ваши слова пропустить сквозь сисечко, в нем не должно остаться ни единой крупинки». «А вы полагаете, что слова Ритцлера, пропущенные сквозь сисечко, позволят нам собрать пригоршню благородного металла?» — заметил Воровский. «Отнюдь я не надеюсь на это», — ответил Чичерин. Он был не так напряжен, как его собеседник, и это помогало ему сберечь силы. «Иногда предпочтительнее находиться в положении человека, отвечающего на вопросы, чем задающего их. Ничего не сообщив собеседнику, ты всегда будешь знать, что его интересует». «Вызвать огонь на себя?» — спросил Воровский. Тяжелая бровь Чичерина вздрогнула. Она приходила в движение нечасто. «В дипломатии, как и на войне, иногда надо вызвать на себя огонь». «Вызвать огонь, потом взломать позицию», — вмешался Белозед. «Понимаю. Вы хотите быть танком?» «Может быть, и танком», — согласился Петр. Впервые голос Чичерина отвердел. «Я вам как-то говорил, Петр Дорофеевич, в дипломатии применение танков ограничено. Но выяснить круг интересов Ритцлера — половина задачи». Воровский хотел проникнуть в замысел Чичерина до конца. «Совершенно верно», — отозвал Чичерин. «Вторую половину я возьму на себя. Белозед беседу начнет, я закончу». «Я имею в виду Стокгольм», — заметил Воровский. «О Стокгольме буду говорить я», — сказал Чичерин. Вацлав Вацлавович рассчитал точно. Через час после прибытия Чичерина и Белозеда в Стокгольм русские были в доме Лундберга. Хозяин их встретил едва ли не на парадном крыльце, помог раздеться и повел в дом. Лундберг выглядел истинным богатырем. Он был высок, крутоплеч, широк в груди и, когда ходил, держал руки на весу. Его 70 лет сказывались, пожалуй, только в цвете волос, слегка посеребренных на висках, да в цвете глаз не столь ярких. Его можно было принять за старого борца, закончившего многотрудную и отнюдь не бесславную жизнь на арене и на склоне лет ставшим владельцем прибыльного дела. Петр с интересом наблюдал, как вел себя с хозяином дома Чичерин. Наверное, Георгий Васильевич отдавал должное радушие Лундберга, которая при всех обстоятельствах гостю симпатична, но видел в нем и нечто иное. Хозяин был хлопотлив и чуть-чуть фамильярен, не хватало уверенности. Из гостей в доме оказался только Ритцлер.